Роберт и Лёша появились только около 7. К реанимобилю подъехал крупнотоннажный черный фургон-бокс с затемненными стеклами. Передвижной пункт тайных стражей. Рассвело. На улице появились редкие прохожие. Дорога заполнилась автотранспортом. В связи с этим Влад включил плазмоид в направленном режиме с целью вырубить только камеры наружного наблюдения возле подъезда в 9-этажке. Девушка в рваных джинсах и неглаженной блузке, проходившая мимо неотложки и общавшаяся с кем-то через мини-планшет, остановилась, озадаченно постучала указательным пальцем по наушнику с микрофоном, затем достала из поясного кармана потухшее мобильное устройство и принялась со остервенением нажимать на кнопку перезагрузки. В это время из фургона вышли 2 смуглолицых брюнета в камуфляже. Один широкоплечий, с накачанной шеей и недельной щетиной. Другой высокий, хорошо сложенный парень с усами, мясистым носом и густыми смоляными бровями. Быстрым шагом они проследовали к реанимобилю. Девушка, увлеченная не желающим работать мини-планшетом, даже не заметила подозрительных пешеходов, перекочевавших из одной машины в другую. «А вы, кесарь?» – поздоровался Влад с Робом, а затем обратился к Планке. «Салют, Лёпик! Классные себе усы и брови сделал, да и шнобель увеличил. Настоящий джигит!» «На себя посмотри», – огрызнулся Лёша, потирая воспаленные глаза. «Привет», – сразу обоим сказал Джохар. Роберт кивнул в ответ и тут же деловым тоном спросил Влада. «Клиент на месте?» «Ага», – подтвердил Черноземов. «Думаю, через полчаса вылезет. Перейдет дорогу и направится к метро. К планерной. Значит так», – Звеневой обвел присутствующих взглядом. «Действуем согласно основному плану. Повторю на всякий случай. Как только клиент выходит, включается плазмоид. Я и Джо берем Геру. Затаскиваем в неотложку. Влад, вырубаешь плазмоид. Лёша, сразу же включаешь сирену и срываешься. Маршрут тебе известен. Пробиваешься к Ленинградке и дальше по шоссе. На 60-м километре свернешь на проселочную дорогу. Там нас встретит Марик». «Лишь бы пробок не было», – озаботился Планке. «Когда ты в последний раз в воскресенье утром на окраине Москвы пробки видел?» – спросил Роб. «Никогда», – буркнул Лёша. Джохар слышал, что когда-то население бывшей столицы России равнялось чуть ли не 14 миллионам. Но после переезда правительства в Новосибирск в конце 40-х, после Второй Великой Кавказской войны в 50-х и связанной с ней массовой депортацией неграждан и нелегалов, а также полуголовным уничтожением этнонацистов, после кризисных 60-х и политики переселения в Сибирь и на Дальний Восток в 70-х-80-х, число жителей города теперь едва дотягивало до 6-миллионной отметки и до сих пор каждый год продолжало неуклонно снижаться. И если когда-то Москва являла собой одну сплошную транспортную пробку, то в начале 90-х автомобильные заторы превратились в редкость. «Ну тогда ждем, и да пребудет с нами удача», – сказал Роберт.